Глава 7. Ведьма и шар. Аккурат в то время, когда проститутка и бармен смотрели на кровавую луну, Кимба Раймер проснулся от собственного чиха. «Холодновато для жатвы», — подумал он. «Поскольку эти два дня мне придется провести вне дома, как бы что-то защекотало кончик его носа, и он вновь чихнул». Чих этот, вырвавшийся из его узкой груди и рыбьего рта в темноту спальни, по звуку чем-то напоминал выстрел из мелкокалиберного пистолета. «Кто здесь?» — крикнул Раймер. Ответа не последовало. А Раймер внезапно решил, что его лица коснулось крыло птицы, которая каким-то образом проникла в его спальню при свете дня, а теперь летает в темноте. По коже у него побежали мурашки. Как же он ненавидел всякую живность, птиц, насекомых, летучих мышей. Он потянулся к газовой лампе на прикроватном столике, задел ее рукой, чуть не скинул на пол, но все-таки схватил. А когда потянул к себе, его вновь пощекотали. На этот раз по щеке. Раймер вскрикнул и откинулся на подушке, прижимая лампу к груди. Повернул вентиль, услышал шипение газа, высек искру. Лампа вспыхнула. И в круге света он увидел не птицу, а Клея Рейнольдса, сидящего на краешке кровати. А в одной руке Рейнольдс держал перышко, которым щекотал канцлера Мэджеса. Вторая пряталась под складками плаща на его коленях. Рейнольдс не взлюбил Раймера с самой первой их встречи в лесах к западу от каньона Молнии. Тех самых лесах, где стоял лагерем отряд Латиго. Ночь выдалась ветреной. И когда он и другие охотники за гробами вышли на большую полянку, где у костерка сидели Раймер, Лэнджел и Кройден, ветер подхватил и раздул полы плаща Рейнольдса. «Сэй, манто!» – прокомментировал происшедший Раймер, и двое его спутников рассмеялись. Безобидная шутка. Да только Рейнольдсу она такой не показалась. Во многих землях, по которым он странствовал, слово «манто» означало не только плащ, но и пассивный пидор или чмо. Рейнольдсу и в голову не пришло, что Раймер, в силу своей провинциальности, не знаком со сленгом других феодов. Он видел, что над ним смеются, и дал себе слово отомстить. Для Кимба Раймера час расплаты настал. «Рейнольдс, ты что тут делаешь? Как ты сюда по...» «Ты обознался», — оборвал его Рейнольдс. «Тут нет никакого Рейнольдса. Перед тобой, сеньор Манто». Он вытащил руку из-под плаща. Пальцы сжимали остро заточенный кучильо. Рейнольдс купил его на нижнем рынке специально для этого дела. Он поднял нож и загнал 12-дюймовое лезвие в грудь Раймера. Нож прошел насквозь, как булавка сквозь насекомое. «Клопа!» – мысленно уточнил Рейнольдс. Лампа вывалилась из руки Раймера и скатилась с кровати. Ударилась о подставку для ног, но не разбилась. Отбросила на дальнюю стену тень Раймера. Тень второго мужчины нависла над ним, как голодный стервятник. Рейнольдс поднял руку с ножом. Повернул ее так, чтобы вытатуированный между большим и указательным пальцами гроб завис перед глазами Раймера. Он хотел, чтобы этот гроб стал последним, что увидел Раймер перед тем, как сойти с тропы. «Давай послушаем, как ты теперь посмеешься надо мной», — улыбнулся Рейнольдс. «Чего молчишь? Начинай!»